Глава 28. Как после смерти Туды Вильфрид был посвящен в Галлии, Ахат у западных саксов, и оба они стали епископами в Нортумбрии. Тем временем король Альфред послал священника Вильфрида к королю галлов, чтобы сделать его епископом своим и своего народа. Король отправил его для посвящения Кагельберту, упомянутому уже епископу, который, покинув Британию, стал архиепископом Паризии. Он был посвящен с великими почестями в присутствии большого числа епископов в королевском городе, называемом Компендий. Пока Вильфрид ездил за посвящением, король Освиу, подражая делам своего сына, послал в Кент святого мужа, скромного обычаем, сведущего в Писании и ревностного в воплощении слов Писания, чтобы там его посвятили в епископы Эборака. Это был священник Хат, брат преподобнейшего предстоятеля Кедда, часто упоминавшегося нами, и аббат монастыря Лестингей. С ним король послал священника Эдхеда, который позднее, в царствовании Экфрида, стал епископом Риппенса. Добравшись до Кента, они обнаружили, что Деус Дедит умер, а другой архиепископ вместо него не назначен. Оттуда они направились в королевство западных саксов, где епископом был Вине. Он и посвятил Хада с помощью двух епископов-бритов, которые, как не раз говорилось, отмечают Пасху по своим правилам – от 14 до 20 дня Луны. Это случилось потому, что во всей Британии не осталось ни одного канонически посвященного епископа, кроме Вине. Сразу после посвящения Хад посвятил себя труду поддержания истины и чистоты церкви при помощи смирения, умеренности и учености. Он посещал города, селения, дома и крепости с проповедью Евангелия, странствуя не на коне, а пешком, по примеру апостолов. Он был одним из учеников Айдена и старался научить слушателей путям и обычаям своего брата Кедда. Когда Вильфрид после своего посвящения вернулся в Британию, он также ввел в церквах англов многие католические правила, так что принципы истинной веры день ото дня укреплялись, а все скотты, остававшиеся еще среди англов, подчинились им или вернулись к себе на родину.